Глава 19. И все-таки Филатов сбежал. Ранним утром Волошин отправился в магазин. Уже было вышел из дома, спустился с крыльца, но остановился вдруг, постоял в задумчивости несколько секунд и вернулся внутрь, не снимая обуви, поднялся в свою спальню, достал из прикроватной тумбочки ПМ, положил в карман, подумал еще и снова полез в тумбочку за запасной обоймой. Когда поднял глаза, то увидел стоящую в дверях Веру. Она, видимо, только что вскочила с постели и поспешно выбежала из своей комнатенки, надев джинсы и тонкий свитерок на голое тело. «Я с вами», — заявила Вера. И, не давая ему возразить, помчалась вниз одеться для прогулки. Алексей обернулся к наклеенной на стену бабочке и вздохнул. Только до магазина и обратно. Негромко сказал, почти про себя, но снизу откликнулась девушка. «Да-да, только туда и сразу обратно». Выходя из дома, прислушались, но не к тому, что ждало их за дверью, а к происходящему в доме, который они оставляли на короткое время. Из подвала доносился храп. Ваня спал спокойно, храп был ровный. Кошки Филатову, судя по всему, не снились. «Только туда и обратно». Туда шли не торопясь, обратно тоже не спешили. Дорога покрыта льдом, на котором ноги разъезжались, удержаться и не упасть было весьма сложно. Вера осторожно взяла Алексея под руку, не взяла даже, а слегка прикоснулась. Несколько раз она поскользнулась, и только тогда он почувствовал, как она хватается пальцами за его рукав. Попытался было поддерживать Веру за талию, но она отстранилась. Чуть-чуть, правда, не отступив и на полшага. В магазине не спеша выбирали еду для вегетарианцев. И даже продавщица, понимающе спросила: «Поститесь?» «Мы вегетарианцы», — объяснил Волошин и увидел, как Вера удивленно вскинула брови. Они отошли от прилавка и услышали, как продавщица сказала пожилой покупательнице: «Сектанты. А с виду обычные молодожены. А у меня внучка тоже вышла замуж за ветеринара», — ответила покупательница. Рядом с ней стояла еще одна местная старуха. «Что?» — переспросила она. «Замуж, говорю, за ветеринара, внучка моя». «Зачем же ей старик?» «Да молодой он, это ты все путаешь. Старик — это ветеран, а ветеринар, который не ест мясо». «Я тоже», — кивнула головой собеседница. «Мясо проживать не могу, зубов почти не осталось. А вот мой зять кроликов разводит и машину недавно купил». В разговор вмешалась продавщица. «Значит, вы теперь новая русская?» «Пока еще старая, а как зубы отремонтирую, буду как новая». «А мне обещали капитальный ремонт крыши сделать», поделилась новостью та, у которой внучка вышла замуж за ветеринара. «Это хорошо», — добродушно усмехнулась продавщица. «А то крыша у вас всех съехала. За коммунистов каждый раз голосуете». И тут же крикнула Волошину и Вере: «Молодые люди, вы в магазин покупать пришли или друг другом любоваться?» Оказавшись на улице, они постояли немного, пропуская неспешный поток автомобилей. Могли, конечно, успеть проскочить, даже не торопясь перейти дорогу, но что-то удерживало их на месте. «Может быть, в бар зайдем?» — предложил Волошин. «Погреемся, кофейку выпьем». Вера кивнула и демонстративно поежилась, хотя на улице было достаточно тепло. А кофе на самом деле можно выпить и дома, тем более что Вера не пила его вовсе. Они сидели в пустом зале. Алексей долго не притрагивался к своей чашке, ссылаясь на то, что кофе безумно горячий, а Вера лишь смотрела на бокал с апельсиновым соком. Надо было о чем-то говорить. Алексей растерянно искал тему, но мысли разбежались, и потому он спросил... Нет, сморозил чушь. Все получилось глупо и бестактно. «Так вы, значит, не замужем?» Вера помотала головой и для убедительности показала пальцы обеих рук. То, что на них не было обручального кольца, Волошин заметил еще давно, а теперь, пытаясь оправдаться, сказал: «Я имею в виду, есть ли у вас родственники?» «Нет», — ответила девушка. «Я деддомовская. Мне и фамилию там придумали, типичную для подкидышей, Найденова. Это уже потом, когда в университете училась, многие думали, что у меня папа болгарин. Я, впрочем, не отрицала. Хотелось иметь хотя бы одного близкого родственника, пусть даже выдуманного». «Простите, я не знал». Но Вера лишь кивнула и улыбнулась. Алексей смутился. Улыбка девушки была спокойна и светла. Вообще, Вера показалась ему вдруг симпатичной и обаятельной. Почему он не заметил этого раньше? Большие глаза, только вот взгляд уж слишком внимательный, смотрит так, словно ловит каждое слово, и говорит всегда негромко. Вот как сейчас. В детском доме меня стали обучать игре на фортепиано. Мне было года 4, когда кто-то поставил на проигрыватель пластинку с третьей симфонии Скрябина, божественная поэма. Я стояла рядом и слушала. Слушала и плакала. А потом подошла к стоящему в актовом зале роялю, открыла крышку и стала тыкать по клавишам одним пальцем, пытаясь повторить только что услышанное. Это услышала учительница музыки и начала со мной заниматься отдельно. Потом я посещала музыкальную школу, делала успехи. А другие детдомовские говорили: «Верка Найденова хочет поступить в консерваторию». А я действительно мечтала об этом, хотя никому не говорила. Хотела стать великой пианисткой. Даже не великой, а просто играть перед людьми. Потом уже, когда понесла подавать документы в консерваторию, поняла: мечте моей не сбыться. Стояла на широкой мраморной лестнице и плакала. То есть слез не было, но все существо мое рыдало. А мимо проходили нарядные девушки, где-то играла скрипка, доносились звуки фортепиано, и мужской голос пел «Уна туртива лагрима», моя любимая ария. И незнакомый мужчина так хорошо пел, что я поняла: мне в этом храме не место. Я вышла на театральную площадь, потопталась возле памятника Глинке. Потом поплелась к Неве. Шла по мосту, смотрела на Васильевский. Дышать было трудно от непонятной любви к городу, от тоски по нормальной жизни и от жалости к себе. Ведь ничего нет и никогда ничего не будет. Вышла на университетскую набережную, потом на Менделеевскую линию. Уткнулась в психологический факультет и подала документы. Сдала вступительные экзамены, проучилась год и перевелась на прикладную математику. «Трудно было?» — спросил Волошин. «Было замечательно. Я получала стипендию. Потом в моем детском доме освободилась ставка музыкального руководителя. Меня взяли туда работать. И я почувствовала себя очень богатым человеком. Стипендия, зарплата, частные уроки музыки, пара учениц, родители которых платили мне 100 рублей за урок. Счастье. Правда, все деньги я тратила на подарки и сладости для детей в детдоме. Потом мне выделили комнату». Вера, наконец, допила свой апельсиновый сок. «Пойдемте домой, а то ваш друг проснется и опять начнет паниковать». Они возвращались домой еще медленнее, чем шли в магазин. Вера держалась за локоть Алексея гораздо увереннее и, наверное, ощущала этим прикосновением пистолет в его кармане. Тихо вошли в дом, возились с приготовлением завтрака, молчали и почему-то старались не смотреть друг на друга. Наконец Волошин вспомнил, чего не хватает в доме. Храпа. Он спустился в подвал, Ивана не было. На голос Филатов не отозвался. Не было в гараже и его БМВ. Лишь на лобовом стекле волошинского «Лексуса» лежал лист бумаги, на котором было написано толстым фломастером: «Я не хочу, чтобы они нашли меня здесь. Знаю, где смогу найти надежное убежище для себя и для любимой женщины. Мы будем жить в заповеднике, где не стреляют и не убивают друг друга, где люди дружат с животными и все счастливы». Последние строчки были написаны совсем мелко, чтобы уместилось все послание. Листок оказался слишком мал. Подписи не было. Алексей вернулся в дом и показал записку Вере. Та сказала, что знает наверняка, где сейчас Филатов. Волошин, понимающе кивнул. «Конечно, Ванька торчит у Эммы. Значит, он скоро успокоится и, может быть, вернется вместе с возлюбленной. Если, конечно, Эмме не придется тащить его на себе». Но Филатов не вернулся ни в этот день, ни утром следующего. На телефонные звонки тоже не отзывался. Тогда-то Волошин с Верой и отправились к Эмме. Дом отыскали и даже видели следы шин БМВ, но ни автомобиля, ни Ивана, ни Эммы. Дом, судя по всему, пуст, а бесконечно стучать в глухую дверь — занятие бесполезное. В свой коттедж возвращаться не хотелось, и они вдвоем просто побродили по поселку, а потом отправились к лесному озеру, и там сидели на черном стволе поваленной сосны. Волошин рассказывал всякие байки, Вера улыбалась. Смеяться не смог бы и сам Алексей, все-таки он волновался за друга. А то, что Вера улыбалась, уже было счастьем. Но все же домой возвращаться нужно, каким бы теплым ни казался день. Февраль — не лето. Холод забирался за пазуху, мерзли пальцы ног, а сидеть у камина все-таки приятнее, особенно вдвоем. Сгорали, пощелкивая дрова, небо за окном начало темнеть, пахло так и неубранной елкой, и можно было не шевелиться, а просто сидеть. Но Вера вдруг поднялась со своего кресла. «Я принесу нам чаю». И тут же, взглянув за окно, приглушенно сказала: «К вам кто-то идет». Волошин подошел к окну. К дому направлялся тренер биатлонисток.